Печать первая. Йозеф. У каждого действия. Я стоял посреди вычурной гостиной номера 107, ранее бывшего частью небезызвестного отеля «Националь». А ныне, после недолгой остановки Владимира Ильича, ставшего неотъемлемой частью первого московского Дома Советов. То есть пристанище различных отечественных чиновников и членов народных собраний. И вот один из них вызвал меня к себе. Сидя передо мной в костюме тройки на атласном синем кресле, он недовольно тер аккуратную, короткую бороду, придававшую ему вид типичного врача нашего времени. Будто бы у всех них был единый незримый консультант по моде, заставлявший всех ученых мужей одеваться исключительно одинаково элегантно. Да, конечно, этот доктор был не совсем типичным, о чем говорили и место нашей встречи, и значок Моссовета на лацкане его пиджака. И, конечно, вопрос стоял далеко не о моем здоровье. «Итак, товарищ Ярузельский, вы ничего не хотите мне объяснить? Ваше бюро вообще может не создавать проблем для моего?» «Мы с моим напарником не знали, что выйдет что-то такое. Да и вообще, это вина не наша, а того зверя, за которым мы охотились. Может, все сложилось бы хуже, если бы мы не настигли его вовсе. По крайней мере, хочу заметить, что мы спасли многих людей. Это лично отметил товарищ Дзержинский». «Ладно, спасли. Но что нам делать с целым районом под карантином? У нас там наступление на Мурманск и на Екатеринодар, а Моссовет отвлекает красноармейцев и военных врачей на ликвидацию вашей ошибки. Я же говорю, что не наша вина в том, что ваш отдел должен предупреждать такие события с терактами проклятых и всем, что с ними связано, а не провоцировать их. Мы с товарищем Роговым очень недовольны вашей работой. Вот вы выяснили, кто еще стоит за этим прорывом?» «Пока что нет, товарищ Семашко. Я ощущал себя провинившимся школьником, которого отчитывает директор гимназии. Ей-богу, лучше бы Муру поручили это дело. У нас просто пока не хватило времени». «У других хватило, а у вас не хватило? Что вы имеете в виду?» Он потянулся к своему портфелю, стоявшему рядом с креслом, вытащил оттуда небольшую новенькую папку и протянул мне. «Пока вы занимались черти чем, мои люди в зоне карантина нашли вам свидетеля. Но...» Он резко отдернул стопку бумаг, стоило мне за ней потянуться. «Я, конечно, медик, а не детектив. Тем более я не ваш начальник. Но от лица Моссовета хочу попросить вас, как сотрудников особого отдела, впредь работать с меньшими разрушениями. И вообще... все это дело хорошо бы было оставить в тайне. Понимаешь меня?» «Вполне». Он все же отдал мне папку. «Никто больше не должен знать о том, что вы ищете. Ради государственной безопасности об этом не должны пронюхать даже ваши коллеги. Есть у меня подозрение, что в вашей конторе не все чисто. Конечно, я не подозреваю товарища Дзержинского, но кто-то уровнем пониже вполне может быть причастен к тому заговору, что тут вырисовывается». «Вы считаете, что есть какой-то заговор?» «А вы считаете, что студент-медик и его профессор вдвоем могли разработать биологическое оружие на основании штуки, природа которой даже мне не до конца ясна?» «Биологическое оружие, которое устроило такое?» «Нет. Тут определенно мы имеем дело с чем-то большим, возможно, даже с сектой или чем-то таким. И оно вполне могло проникнуть вглубь наших структур. Знаешь ли, враги революции нынче повсюду». «Допустим. И что вы предполагаете делать?» «Вас сейчас двое, да? Доверяешь своему напарнику?» «Как самому себе». «Отлично. Вот только вы вдвоем это дело дальше и расследуете. Никого из своих старайтесь не подключать, тем более в открытую. Также, если будет выбор касательно действий, то старайтесь действовать скрытно. Нам шум не нужен, особенно в мировой прессе. Уж карантин в центре города. Как сложно будет это всех скрыть. Ты бы знал. Вас понял, товарищ. Понял? Отлично. Теперь можешь идти. Я буду лично следить за вашим прогрессом. Как минимум через вашего начальника. Так что с отчетом придешь не только к Феликсу Эдмундовичу, но и ко мне тоже. Мне важно знать, что подобных эксцессов больше не повторится.